Решение поддержать Рикардо и инженера в их намерении прогнать людей Брастанио, когда они появятся, было принято в ходе переговоров между Джонасом, Исаиасом и Даниэлом, тремя неоспоримыми вожаками маленькой общины, и с кумом Жеремиасом в одно бурное раннее утро на шхуне в открытом море. Джонас, самый старый из трех, заявил: «Мы не дадим им сунуться сюда. Мы уже прогоняли полицию, тем более не потерпим этих прохвостов». Исаиас, средний по возрасту, подтвердил: «Инженер и молоденький падре уже сказали, что мы должны проучить их, и проучим. Будь спокоен, держись твердо. Другого такого места, как это, тебе, кум, не найти». Плохая ночь, сильный ветер, море в ярости бушует. Бушуют и они. Уничтожить рыбу, где это видано? Шхуна исчезает в темноте. Лодки, сопровождаемые акулами, борются с волнами. На побережье молчаливые люди выгружают товары, убирают их в хорошо укрытое место в ожидании Элиезера и других сотоварищей. Бригада техников Брастанио прибыла в Манге-Секо после продолжительного и опасного перехода по бурному морю. В устье реки Реал прибой обрушивается на берег огромными волнами. Ветер поднимает песчаные вихри, меняет очертания побережья. Погода настолько плохая, что рыбаки селения Секо не вышли в этот день на лов. Людей Брастанио, прежде всего женщин, охватывает страх. На двух мощных катерах новейшей конструкции люди Брастанио привезли с собой все необходимое, начиная с пяти больших палаток и кончая множеством консервов, различных продуктов питания, бутылок минеральной воды, прохладительных напитков и даже ожерелий, закупленных на салвадорском рынке Меркадо Моделло для раздачи жителям поселка. Несмотря на усталость и нервное напряжение, на непогоду, они посчитали, что игра стоила свеч, увидев пейзаж Манге-Секо, высокие холмы, противостоящий неистовству океана, огромные просторы побережья, протянувшиеся от края и до края полуострова, раскинувшуюся по берегам реки необъятную кокосовую рощу. А небо, затянутое тучами, еще угрожало дождем. Моторы выключены, катера остановились на некотором расстоянии от берега. Один из пассажиров прыгает в воду, которая приходится ему по пояс, выбирается на песчаный берег, идет к хижинам из стволов и ветвей кокосовых пальм, наполовину засыпанных песком. Здесь он обнаруживает Исаиаса, занятого починкой порванного во время вчерашней бури паруса. «Эй, вы тут! Вы и остальные!» Остальные — это те, что, усевшись широким кругом, беседуют между собой, крошат табак, курят трубки. «Пойдите, помогите выгружать вещи! Да поскорее!» Исаиас смотрит, не отвечает. Старый Джонас поднимается, спрашивает: «Ты, молодой человек, из столицы?» Ветер чуть не валит молодого с ног, но он кичливо отвечает: «Да, мы из Брастанио», и командует: «Поторапливайтесь». Джонас разглядывает моторки, стоящие на якоре недалеко от берега, в бурном приливе, пересчитывает пассажиров. «Сколько там женщин?» «Женщины — еще одна беда». Старый моряк почесывает редкую бороду, вспоминает времена, когда полиция отваживалась являться сюда. Как правило, политиканы, придя к власти, всегда похвалялись честностью, размахивали законами: «Мы немедленно покончим с контрабандой». И от этого пришлось им отказаться. К тому же, где найти солдат или сыщиков, желающих отправиться в Манге-Секо? Правда, давно уже не пользовались рыбаки приемом, применявшимся ими лишь в крайних случаях. Не было необходимости. Самые молодые знают о нем понаслышке, для них это будет развлечением. «Исаиас, приготовь лодки. Даниэл, собери народ. Будиан, беги, сообщи Доне Тиете, что они прибыли. Скажи также Кардо и инженеру. Не задерживайся, человек торопится». Он обращается к посланцу прибывших: «Иди, мы сейчас». Наблюдая за человеком Брастанио, который, нагнувшись, шагает против ветра, Жонас в душе доволен, что здесь нет команданта, занятого сейчас в Агресте. Дружище команданта Дарио закрывает глаза на ночные незаконные делишки.